Вторая Паралипоменон, глава 14. «И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Аса, сын его, вместо него. Во дни его покоилась земля 10 лет. И делал Аса доброе и угодное в очах Господа Бога своего. И отверг он жертвенники богов чужих и высоты, и разбил статуи, и вырубил посвященные дерева. И повелел иудеям взыскать Господа Бога отцов своих, и исполнять закон его и заповеди. И отменил он во всех городах Иудиных высоты и статуи солнца, и спокойно было при нем царство. И построил он укрепленные города в Иудее, ибо спокойно была земля, и не было у него войны в те годы, так как Господь дал покой ему. И сказал он иудеям: построим города сии, обнесем их стенами, с башнями, с воротами и с запорами. Земля еще наша, потому что мы взыскали Господа, Бога нашего. Мы взыскали его, и он дал нам покой со всех сторон. И стали строить, и имели успех. И было у Асы военной силы, вооруженных щитом и копьем из колена Иудина, 300 тысяч. Из колена Вениамина, вооруженных щитом и стрелявших из лука, 280 тысяч людей храбрых. И вышел на них Зарай, эфиоплянин, с войском в 1000 тысяч и с 300 колесниц, и дошел до Мареши. И выступил Аса против него, и построились к сражению на долине Цефата у Мареши. И возвал Аса Господу Богу своему и сказал: Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек. И поразил Господь эфиоплян перед лицом Асы и перед лицом Иуды, и побежали эфиопляне. И преследовал их Аса и народ, бывший с ним, до Герара, и пали эфиопляне, так что у них никого не осталось живых, потому что они поражены были пред Господом и перед воинством его. И набрали добычи великое множество, и разрушили все города вокруг Герара, потому что напал на них ужас от Господа, и разграбили все города, и вынесли из них весьма много добычи. Также и пастушеские шалаши разорили, и угнали множество стад мелкого скота и верблюдов, и возвратились в Иерусалим».